Глава 14. Уважаемый мистер Воглер, думаю, вы помните, что дали мне прочесть книгу «Цветы зла». Мы встретились в ресторане «Флэрти» около полугода назад, и хотя наш разговор был недолгим, я часто его вспоминала. Извините, что не вернула книгу раньше, но я читала эти стихи с восторгом и не отсылала вам ее, пока не прочла все. Я должна откровенно признаться, что не связалась с вами еще по одной причине. В газетах я прочла, что ваша жена скончалась и не знала, что сказать по этому поводу. Надеюсь, теперь, по прошествии некоторого времени, боль вашей утраты притупилась. Поверьте, я знаю, что такое терять близкого человека. Возможно, из-за своих переживаний я нахожу у Бодлера так много созвучного». Особенно нравятся мне его самые темные неясные стихи. У меня тоже есть жажда небытия, и, кажется, я узнаю в его стихах нечто от своей чувственности. Я пыталась перевести несколько стихотворений, хотя вы наверняка посмеялись бы над тем, что у меня получилось. Его слова в переводе, кажется, теряют весьма значительную часть эротической окраски. Мне было бы очень интересно узнать, что вы думаете, и я прилагаю свой адрес электронной почты в надежде, что мы сможем продолжить наш разговор. Клэр Роденберг. «Он не ответит», — говорит Фрэнк. «Ответит, если убийца он», — спокойно возражает доктор Лейхтман. «Тогда его привлечет ее ранимость, как акулу кровь». Еще один урок. На сей раз под открытым небом доктор Лейхтман глотает никотин из очередной сигареты. «Мой первый план атаки — заставить Воглера раскрыться через свои фантазии. Если он убийца, то у него весьма изощренная и богатая жизнь воображения. Убийство вызывает фантазии, а они, в свою очередь, вызывают желание убивать снова. В соответствующих обстоятельствах и при соответствующей наперснице, думаю, его можно будет склонить к раскрытию того, о чем он фантазирует». «Зачем это ему?» — удивляется Клэр. «Мы ведь пришли к выводу, что этот человек умен». «Да, но Воглер одинок. Он сознает, что переступил черту, отделяющую его от других людей, и ухватится за возможность установить контакт с тем, кто как будто разделяет его пристрастие». Кони взмахивает сигаретой, как дирижерской палочкой. По мере того, как он станет раскрываться, его фантазии будут все больше напоминать подробности убийства, что неудивительно, поскольку фантазия поддерживает его. Он испытывает огромное наслаждение от переживания заново каждого мига, и все-таки думаю, что этот человек быстро попытается перевести отношения с наперстницей из словесных в реальные. Будет выдумывать любые предлоги, чтобы перейти к физической близости. Клэр поворачивается к доктору Лейхтман. «Физической близости? То есть захочет спать со мной?» «Не беспокойся, мы получим нужные сведения задолго до того, как до этого дойдет». «Но мне придется соблазнять его?» Доктор Лейхтман смотрит на Клэр, потом наклоняется и целует ее в губы. Та не реагирует. «Хорошо», — произносит доктор Лейхтман. «Очень хорошо». Клэр завела новых знакомых. Кэрри, Виктора, Сопляка, Бетховена и Маркиза. «В пытках изощренность — это все. Нет никакого удовлетворения в связывании подвластных, будто бычков, на кастрации и битье их ногами в живот. Для элиты половина удовольствия заключается в том, чтобы выбрать позу или занятие, при которых малейшее движение или перемена в положении узла вызовут острую боль». Это Бетховен. Кэрри добавляет. «Совершенно верно. Одной из моих самых любимых игрушек была простая деревянная планка, поставленная на ребро и приподнятая дюйма на два выше того положения, при котором удобно стоять с ней между ног. Моему низу приходилось подниматься на самые кончики пальцев, чтобы возвышаться над планкой. Наблюдать, как она постепенно уставала сохранять это положение и опускалась на причиняющее боль ребро, было несравненным удовольствием». К Клэр отстукивает. «Низу? Прости, не понимаю». Виктор объясняет. «Клэр, говоря о низе, Кэрри имеет в виду свою часть тела. Она ведет речь о своей подвластной». «А, прошу прощения». Клэр понимает, что это такой же закрытый и пристрастный к жаргону мир, как армия. От одних лишь акронимов у нее голова идет кругом. «СП», «БДСМ», «СБТ», «ТМСМ». Она набралась смелости поинтересоваться их смыслом. Однако открытие, что «ТМСМ» означает «твой маршрут способен меняться», ничего не прояснило. А разговоры о ломании шеи, колесовании, место верхов и игры в пони ее путают. Кэрри говорит. «Клэр, верхи и низы подходят друг к другу, как два кусочка картинки загадки. Для нас это такое же естественное и приятное отношение, как соитие мужчины и женщины в ванильном мире». «В ванильном мире? А, понимаю. Один вкус устраивает всех». «Именно», — Кэрри добавляет. «Клэр, твоя наивность очаровательна». «Может, войдешь в боковое окно и опробуешь кое-что из моих кибер-игрушек? Компьютерный секс не совсем то, что настоящий, но может быть столь же страстным». Виктор советует. «Оставь ее, Кэрри. Клэр с нами сегодня вечером просто в роли любознательного наблюдателя». Виктор ей нравится. Он мало участвует в разговоре, предпочитает быть пассивным созерцателем, кажется, взялся быть ее гидом в этом странном новом мире и успешно добивается того, чтобы она не испытывала потрясения. «То есть примерь, потом покупай», — язвит Кэрри. Клэр отстукивает в ответ. «Скорее посмотри, потом прыгай». «Собственно говоря, мне этот мир не в новинку. Один мой знакомый пребывал в нем, но тогда я была совсем желторотой, и в то время это казалось чем-то вроде нездорового пристрастия». «Вот как? Войдя в него, оказываешься под всесторонним контролем. Мы просто делаем явным то, чего не замечают другие. Знаешь, в любви всегда один целует, другой подставляет щеку». Это Маркиз. Поддавшись порыву, Клэр отстукивает. «Лично я, предпочитая Бодлера, столько помню я, словно мне 1000 лет!» Кэрри восклицает. «О, Господи, и ты тоже!» «Я тоже?» Виктор постоянно цитирует Бодлера. «Давай, Виктор, блесни!» Но Виктор, остающийся пассивным созерцателем, не отвечает. В другой комнате Конни Лейхтман и Фрэнк Дербан сидят у компьютера, глядя, как по экрану пробегают строки текста. «Она молодчина», — произносит, наконец, Кони. «Установила мотивировку и подоплеку. У нее есть невыраженная прямо просьба о наставнике, если дела пойдут слишком быстро. Я говорил тебе, что она способна импровизировать не только бессмыслицу». «Если она все еще импровизирует», — говорит Кони. Клэр выключает компьютер уже за полночь. Глаза у нее болят, запястье ноет от работы на клавиатуре. Когда она проходит мимо кабинета доктора Лейхман, психиатр окликает ее. Кони сидит за столом, загроможденная бумагами. От сигареты на пепельнице густая струйка дыма поднимается в конус света настольной лампы. «Заработалась ты, Клэр. Я совсем забыла о времени. Знаешь, мы сверхурочные не платим». Кони протягивает ей конверт. «Но работу оплачиваем. Здесь твое двухнедельное жалование авансом». «Это чек? Но у меня нет банковского счета». «Не волнуйся, знаем. Тут 2000 наличными». Доктор Лейхтман ждет, пока шаги Клэр не затихнут в конце коридора, потом вновь открывает досье, над которым работает. Оно озаглавлено. «Клэр Роденберг. Психологический портрет». Когда Клэр появляется в квартире, Бесси еще не вернулась со спектакля. Она смотрит на часы. Начало второго. Ее соседка, видимо, все еще избавляется от адреналина в каком-нибудь баре. Клэр достает из конверта $1000 и раскладывает на подушке Бесси. От купюр все еще пахнет дымом сигарет доктора Лейхтман. На последней Клэр пишет губной помадой, взятой с туалетного столика Бесси. Квартплата. Кладя помаду обратно, она видит среди флаконов смятую визитную карточку. Один уголок карточки оторван, видимо, для приготовления косяка. Берет ее и разглаживает. Алан Голд. Голд Associates. Юристы музыкальной индустрии. Адрес в Атланте. Алан, вы очень быстро это поняли. Я как-никак адвокат. Понимать, когда свидетель говорит неправду, моя работа. Вздохнув, Клэр достает из конверта еще $500. Потом переписывает с карточки адрес на лицевую часть конверта и запечатывает его. На задней стороне пишет: «Надеюсь, с женой у вас все хорошо». В 7 милях от дома Клэр, на другой стороне Ист-Ривер, детектив Дербан ждет. «Давай», — торопит он. Майк Позитано открывает карты. «Дама пик, пятерка треф, десятка треф», — произносит он, раскладывая их. Фрэнк морщится. Сидящий по другую сторону стола Эдди Лоуэлл, худощавый человек 40 с лишним лет, сидеющими волосами там, где они не вытерты лейтенантской фуражкой, громко смеется. «Плохо дело, Фрэнк!» «Тьфу ты, черт!» — восклицает Дурбин. «Придется пасовать». «Повышаю ставку на $5», — говорит Уикс. «Объявляется проход», — бормочет Эдди. «Разве я объявлял?» — спрашивает Уикс. «По сути дела». $5 были взносом. 15, говорит уязвленный Уикс. Эдди ловит взгляд Фрэнка. Лица обоих ничего не выражают, но этого взгляда достаточно, дабы понять, что у них одна и та же мысль. «Повышаю на 50, объявляет Фрэнк. Через 2 минуты, когда появляется последняя трифовая карта Фрэнка, Уикс изумленно смотрит, как его деньги исчезают в нагрудном кармане Дербана. «Замедленный блеф», — смеется Эдди. «Любимая уловка Фрэнка». «Я выхожу из игры», — сообщает Уикс с жалким видом. «Не могу больше проигрывать за одну ночь». Эдди зевает. «Я тоже. Спасибо за игру, ребята». Фрэнк хочет сказать еще одну партию, но молчит. Это одно из правил, каким учишься в покере. Никогда не говори, чего хочешь. Поэтому, когда мысль о возвращении домой становится мыслью о ходьбе под холодным дождем, ты ничего не говоришь, лишь улыбаешься и произносишь: «Ну, до завтра, ребята. До утра». В Сохо Кристиан Воглер тоже не спит. На нем шелковый халат. Его лицо освещено холодным белым сиянием компьютерного экрана. Пальцы бегают по клавиатуре. Наступает пауза, в которой его слова уходят по 1000 миль стекловолоконного кабеля к каналу связи с интернетом. Затем другая, когда из какой-то точки мира идет ответное сообщение. Байты информации превращаются на экране его компьютера в слова, образы, мысли. Ноздри Воглера раздуваются. Возбуждение расходится, словно действие наркотика, от коры головного мозга в центральную нервную систему, но пальцы продолжают бегать, словно у пианиста на концерте, по стучащим пластиковым клавишам, создавая новые мелодии, слышать которые может только он.